Его взору предстало большое помещение, идеально круглое и при этом не имеющее ни единого предмета мебели, ни одной вещи, что должна была бы храниться под столь надежным замком. Единственным исключением стал окутанный защитными чарами сундук, что стоял в центре комнаты, на каменном постаменте. От сложности наложенной на него защиты начинала кружиться голова, хотя снять все установленные чары все же было возможно, пусть и не сразу. С насмешкой Нилтарион посмотрел на этот тайник, богато украшенный, яркий, а еще, без сомнения, содержавший подарок для незадачливого вора, что смог бы его вскрыть. Кто знает, возможно, аспект земли и сам бы попал в эту остроумную ловушку. Уж больно естественной была мысль о том, что именно там хранится нужный ему артефакт, однако он знал его истинное местоположение, а потому обратил свой взор к неприметному каменному бордюру у стены комнаты, который не выделялся ничем, абсолютно ничем. Ни одно зрение не могло бы дать приметы для поиска, ни единой крупицы магии не содержалось в этом тайнике. Невольно Нилтарион испытал уважение к Малигасу, что догадался устроить артефакт таким образом, ведь весьма логичным было считать, что если вор сможет преодолеть магическую защиту комнаты, ему и иные охранные чары не будут преградой, а значит именно незаметность была лучшим выходом. Лучшим, но вновь давшим сбой, из-за поставленных на душе дракона чарах. Даже не попытавшись найти рычаг, Нилтарион просто разбил каменную крышку бордюра и сгреб лапой осколки. Его взору предстал сосуд из неизвестного материала, что не пропускал ни крупицы магической энергии наружу. Прекрасная вещь, стоит и ее взять с собой. Цепь заклинаний показала, что на сосуде существовало лишь одно заклинание, по которому возможно было бы его отследить, и пасть Нилтариона невольно распахнулась в довольном оскале. Он уже знал, как применить этот эффект. Для начала он запомнил особенность наложенных чар и удостоверился, что сможет их воспроизвести, и только после этого развеял. Не теряя более ни секунды, аспект земли бросился прочь из помещения, не беспокоясь о шуме, ведь тишину удалось соблюсти с помощью заклинания. Благодаря этому он бежал со всей доступной скоростью и преодолел расстояние, что отделяло его от прохода за несколько минут. Ловушки все также были обезврежены, так что и продвижение по туннелю было стремительным, а затем Нилтарион распахнул дверь и выбрался из пещеры. Его встретило бескрайнее небо, что столь ярко и красочно говорило о победе, о том, что он справился. И пусть понимание успеха пришло к нему не до конца, самая сложная часть плана оказалась осуществлена. Вот только останавливаться хотя бы на миг для того, чтобы насладиться триумфом, Нилтарион не собирался, он был чужд сиюминутных порывов, а потому черный дракон распахнул крылья и взмыл в воздух. Тишина и покой царили в пещере, освещенной мягким светом магических кристаллов. Ничто чуждое не проникало за стены комнаты, и где ее обитатель мог наслаждаться заслуженным отдыхом. Но время для сна подходило к концу, и в один момент громадный синий дракон распахнул глаза, а затем неторопливо поднялся на лапы, потянувшись всем телом. Последние дни он напряженно работал, лишь изредка выделяя время на сон. Изучение души дракона захватило аспекта магии целиком и полностью, но вчера Малигас все же заставил себя оторваться от работы, понимая, что в поход следовало направиться полным сил. И именно поэтому он проспал следующие 14 часов, восполняя бессонные ночи. Сейчас же у него оставался час до времени отбытия, и следовало собрать в дорогу необходимые вещи. К душе дракона Малигас намеренно наведался в последнюю очередь, боясь вновь погрузиться в изучение артефакта и тем самым упустить время, отведенное для сбора необходимых в дорогу вещей, в число которых в основном входили артефакты. Увы, но и они также приковывали внимание аспекта, а потому он потратил непозволительно много времени, прежде чем пришел к своему хранилищу. Однако едва только Малигас увидел состояние комнаты, сердце его пропустило удар, защита была снята, разум кричал «невозможно», но глаза показывали реальность, и это замешательство продлилось почти минуту, прежде чем аспект магии смог взять себя в лапы, а вернее осознать, что простое пребывание в панике ничего не изменит, и необходимо действовать. Вот только созерцание разбитого и пустого тайника вызвало совершенно не те чувства, что требовались для хладнокровного поиска. Сначала появилась растерянность, потом страх и, наконец, звериная, поднявшаяся из глубины души ярость, недоумение и растерянность от того, что кому-то удалось обойти установленные им преграды, преобразовалась в бешенство и желание уничтожить взорвавшегося вора. Но даже в таком состоянии Малигас сохранил разум и в первую очередь всеми доступными средствами проверил убежище. Никого постороннего в нем не оказалось, и потому он обратился к заклятию поиска, что было установлено на артефакте. И почти тут же из его горла раздался торжествующий рев, когда сознание уловило оставленную на артефакте метку. Немедленно мгновение Малигас устремился к проходу, лишь краем сознания отметив, что все ловушки в нем обезврежены, после чего взмыл в небо вслед за удаляющейся целью. С раздражением он понял, что их разделяли несколько часов полета, и если только аспект магии не хочет упустить вора, ему придется действовать исключительно своими силами. Позвать кого-либо на помощь он просто не успеет, рискуя упустить вора, а что случится, когда сородичи узнают о потере артефакта? Поверят ли они в то, что его украли или заподозрят в предательстве самого Малигаса? Слишком вероятна такая реакция, а значит, следует разобраться во всем самому. К тому же врага он не боялся, ведь если бы тот был достаточно силен, то непременно напал бы на спящего аспекта, а не бросился бы бежать без оглядки. Ловкий, умный, но не сильный. Вот каким был его неприятель, и значит, в открытом бою он непременно победит. Как бы в подтверждении этого вывода, расстояние между ним и врагом стало быстро сокращаться. Уже спустя 7 часов оно сократилось вдвое против прежнего, а затем вор и вовсе остановился. Это было немного странно и заставило Малигаса усилить бдительность, но от своих целей он не отказался и еще спустя 3 часа стоял перед пещерой, где спрятался его враг и в которой он чувствовал присутствие артефакта. Ничем не примечательное место, на вид очень напоминающее иллюзию, какой он накрыл собственное убежище. При воспоминании об этом Малигас проверил пространство несколькими заклинаниями, но не нашел ничего подозрительного. Возможно, следовало лучше искать, но так он мог спугнуть похитителя. А потому не без некоторого колебания он вошел под своды пещеры и лишь спустя несколько шагов запоздало задался вопросом о том, почему вор до сих пор не снял метку для чар слежения. Не заметил, или эта мысль пронзила сознание, ранее метавшееся в панике из-за потерянной реликвии, аспект магии обернулся к выходу. Может, ему стоит вернуться? Ответить на этот вопрос Малигас не успел, так как стены пещеры дрогнули и тонны камней обрушились на аспекта. Малигас уже не мог видеть, как спустя несколько минут после срабатывания ловушки на открытое пространство вышел черный дракон, намного более изящный, чем ее собратья, ведь это была самка, что считалось самой прекрасной из всей стаи. Хотя немалую роль в ее привлекательности значил отец, который был вожаком стаи и самым могущественным из драконов. Осмотрев плоды своего труда, она удовлетворенно кивнула, но на достигнутом результате не остановилась. Эта ловушка творилась долгие годы, и обрушенные камни были только первым ее звеном. Собрав всю доступную ей силу, она обратила ее в землю, и следом тысячи печатей оказались активированы, чтобы сотворить непроницаемый купол вокруг горы. Насколько он будет непроницаемым, дракон не знала, но то было и не столь важно. Даже если в какой-то момент купол будет преодолен, на это потребуется время, а между тем до события, что так жаждал отец, остались считанные дни. Аспект магии не сможет принять в нем участие, и это многое упростит. Нужно лишь отправить Нилтариону весть. Интересно, сможет ли она хоть в этот раз удостоиться похвалы отца, ведь она заслужила его благодарность. Нилтарион довольно оскалился, получив весть от своей дочери. Вторая часть плана прошла так же хорошо, как и первая. Стоит сказать, что пусть он и хорошо знал Малигаса и потому мог предсказать его реакцию на случившееся, но некоторую степень разочарования все же испытал. Попасться на столь простую ловушку, и этого дракона считали мудрецом за его успехи в магических искусствах. Но верно говорят, что на всякого мудреца довольно простоты, и подобные гении легко теряются в неожиданной ситуации. Сообщение дочери также означало и то, что спешка больше не являлась обязательной, и потому Нилтарион позволил себе минутную слабость, открыл сосуд, что скрывал с таким трудом добытый артефакт. Увиденное заставило чаще забиться сердце древнего дракона. Артефакт подавлял, заставлял восторженно замереть и смотреть. Мощь десятков самых сильных драконов была сокрыта в нем. Невероятное оружие, какого еще не знал Азерот. Оно невольно притягивал взгляд, манило, заставляло вглядываться в глубину своей материи. Мощь, невообразимая мощь, запертая и подчиненная лишь одному, тому, кто держит кристалл в своих лапах. С такой силой возможно совершить многое. С ее помощью я смогу захватить весь мир, и черные драконы станут его правителями. Притягательная мысль, и от нее совсем не хотелось отказываться. Ведь именно Нилтарион и черные драконы видели мир таким, каким он был на самом деле, а не цеплялись за устаревшие догмы, как остальные их собратья. С трудом оторвавшись от изучения артефакта, аспект Земли убрал его в изолирующую оболочку. Сейчас было не время для таких дум, стоило вернуться к своей стае. Однако одно дело было убрать кристалл и не чувствовать его силы, и совсем другое – не думать о нем. Мысли постоянно возвращались к его обладанию и к тем возможностям, что он предоставлял, а еще к опасности, что теперь угрожало Нилтариону. «Они захотят отобрать душу дракона у меня. Все они желают владеть ей лично, но лишь я один смогу распорядиться этим артефактом достойно». Беспокойство нарастало с каждой минутой, а мысль о возможной потере этой реликвии, что могла осуществить все желания Нилтариона, сводила с ума. «Если кто-то попытается забрать у меня душу, его необходимо будет уничтожить. Нельзя допустить, чтобы недостойный имел возможность исполнить свои желания. Только я вправе сделать это». Раз за разом эти мысли с необычной силой проносились в голове Нилтариона, заслоняя весь мир. Страх из-за потери артефакта, желание процветания своей расы, желание власти для самого себя, все это сливалось в единый клубок, который просто невозможно было разорвать. И с каждым разом, когда эти мысли приходили в голову, Нилтарион все больше убеждался в их правильности, а былые сомнения отступали. «Следующий век должен стать веком драконов, и только я смогу принести драконам величие, только я знаю, как его достичь, а тот, кто решит мне помешать, будет врагом всей нашей расы». Все верно. Именно потому аспект Земли решился затеять эту интригу, потому украл душу дракона, что намеревался использовать ее в единственно верном направлении, так, как задумывалось изначально, и отступать сейчас было нельзя. Принятое решение отозвалось в душе чувством тепла. Непоколебимая уверенность в своей правоте поднялась из глубины, и в этот самый миг он увидел скалы родного для черных драконов хребта. Это знак, что принятое решение правильно. Пронеслось в голове, и Нилтарион ускорил свой полет, стремясь как можно быстрее завершить последние приготовления к сражению. У многих мог возникнуть вопрос о том, что же еще предстояло сделать, прежде чем направиться в поход. Ведь Малигас уже подготовил душу дракона для использования в бою, так в чем же проблема, что еще требуется сделать? А проблема была в том, что готовил аспект магии артефакт под себя. Малигас среди драконов отличался лучшей работой с магическими потоками. Это не значило, что в магической силе он превосходил всех остальных, нет, просто в искусности, тонкости работы ему не было равных, и даже Нилтарион вынужден был признать, что уступает своему сородичу в этом. Попытка использовать такой артефакт сейчас не приведет к катастрофе, нет, однако могущественная реликвия не смогла бы работать и в половину так эффективно, как была способна. Но если аспект Земли что-то не умел, он всегда знал, к кому обратиться, и с этой целью вошел в собственное убежище. Еще раз констатировав скудность защитных механизмов, Нилтарион направился в самые глубокие этажи подземелья, туда, где никогда не прекращалась работа, где действовали его слуги, о существовании которых мало кто догадывался. Весьма полезные существа, достаточно вспомнить, как много артефактов и устройств они смогли создать, что затем были применены против колдраев. Идти пришлось долго, мастерские располагались действительно глубоко и несколько в стороне от жилых помещений, не в последнюю очередь из-за опасности взрыва опытных образцов. Гоблины были расой, что просто не представляли творчество без регулярных катастроф. Это раздражало, но иных помощников найти было невозможно, дворфы никогда не стали бы работать на Нилтариона, особенно учитывая цели его заказов. Впрочем, все необходимые аспект получал и так. Наконец он достиг нужного этажа и открыл дверь в цех лучшего мастера. «Рубжикс, немедленно займись этим артефактом». Нилтарион не стал размениваться на приветствие, он всегда давал понять подчиненным, что считает высшей милостью уже то, что дал им кров, усилил его проводимость до максимального значения. Дождавшись, когда пожилой гоблин подал знак того, что понимает сложность работы, иными словами его лицо приобрело осмысленное выражение, аспект Земли продолжил: «Ты должен управиться за трое суток и не часом позже, и знай, если на артефакте появится хотя бы царапина, твоя смерть не будет легкой». Последние слова не были пустой угрозой. Нилтарион вообще никогда и никому не угрожал, и особенно это касалось его подчиненных, и свидетельством тому были несколько десятков гоблинов, что в разные годы вызвали неудовольствие своего хозяина, достаточно никчемных, чтобы не беспокоиться об их кончине. «Приступай», — бросил он и вышел из помещения. Ему еще требовалось собрать стаю и объяснить им цель будущего похода. Говорить о душе дракона он не собирался, но донести до сородичей сведения о действиях на поле боя было необходимо. Тем более, что он знал, стая его поддержит. Они вылетели спустя 3 дня. Вначале в небо поднялся исполинский дракон, за которым наблюдали десятки глаз. Сделав круг над черными как смоль собратьями, он проревел во всю мощь своих легких, и его вопль отразился горным эхом от скал. Десятки драконов поддержали этот крик, будивший в их душах что-то древнее, мистическое, то, что существовало задолго до появления аспектов, было забыто, а теперь воскресло вновь. Ярость драконьей расы, а в следующий миг десятки могущественных созданий взмыли в небо и устремились за вожаком к месту грядущего сражения. Вот только что они были намерены сделать, с кем сражаться. Азерту еще предстояло это узнать, кто там у Нилтариона за подсознание работает. Примечание к части. Не отбичено. Нилтарион. http://imglin.krushov.imagi.php5.36.b5.1722.dc3.4.752.p81.647.d8.d. Глава 8. Дворец в Зиннасшаре. 34 день с момента вторжения демонов на Азерот. 8 дней от сражения у Сирана. Ночной эльф был крепко привязан к стальной конструкции, что не позволяло ему шевелить конечностями и головой, лишь с ужасом смотреть прямо перед собой и ожидать смерти. А может, чего-то более страшного? Мужчина не знал этого, а неизвестность пугает намного сильнее, чем самая страшная реальность, особенно, если ты оказываешься в столь плохом положении. Он был окружен демонами, в точности такими же, как и те, что напали на его деревню, и в тысячный раз проклинал себя за то, что не покинул дом вместе с семьей, что понадеялся на защиту Илуны и не предпринял ничего для спасения. И теперь его дети были мертвы, а жена, как и он сам, привязана к жуткой конструкции, хранившей на себе потеки крови. Как же он жалел, что не умер в день нападения с оружием в руках, что оказался слишком труслив для того, чтобы драться в первых рядах. Он много о чем жалел, но все его помыслы и желания были более неважны, ведь судьба этого эльфа оказалась в других руках. Меж тем последний, из находившихся в комнате 10 пленников, был надежно привязан, и все демоны, за исключением одного стража, покинули помещение. Повисло молчание. Никто из заключенных не мог вымолвить и слова. Медленно и неотвратимо, они все глубже погружались в отчаяние, предчувствуя страшный конец. Женщины тихо плакали, но их никто не пытался утешать, ведь абсолютно все были уверены в том, что самое худшее еще впереди. Дверь в комнату открылась внезапно, и к пленникам стремительно ворвался пылающий раздражением демон. Его глаза полыхали зеленым огнем, губы растянулись в хищном оскале, но самое главное, аура невероятно сильного мага буквально вдавливала жертв в прутья, отчего каждый вздох давался чудовищным усилием. Это существо вызывало настоящий ужас, хоть пленники и не подозревали, кто предстал перед ними. Архимонд был в бешенстве. Нет, это слово было неверным. Он жаждал убивать, жаждал крови, готов был сравнять с землей всю окружающую местность, но больше всего он мечтал долго, год за годом, подвергать пыткам одну венценосную тварь. Эта стерва вновь смогла обыграть его, вновь нашла, как унизить своего противника перед Саргерасом. На этот раз Архимонд оказался обвинен в провале инициации Иллидана. Генерал легиона не надеялся в ближайшие дни разделаться со Сшарой, но как же он жаждал найти того, кто передал королеве сведения об участии Иллидана в сражениях у Источника и битве с Маннаротом. К сожалению, слишком многие знали об этих событиях, а значит, вычислить предателя было непросто, но он найдет, обязательно найдет. И вот теперь, в качестве наказания, Саргерас приказал ему обращать в сатиров эльфов, заниматься работой, что мог выполнить даже самый никчемный Заридар, ему, командующему легиона. Низкий глухой рык вырвался из Архимонда, а удар руки сотряс стену, по которой побежали трещины. Он уже 4-й день занимался этой нудной, бесконечное число раз повторяющейся, работой, создавая из поставляемого отребья воинов легиона. Называя доставшийся ему материал отребьем, Архимонд вовсе не кривил душой. Во время захвата Зиннасшаре демоны не стремились брать пленных, все, что в те дни попало в руки легиона относительно живым и здоровым, жалкая горстка выживших, и это в сравнении с десятками тысяч погибших. Большинство из плененных эльфов вскоре умерли от ран, не дожив до проведения ритуала, да и те, что все же встретили инициацию, в основном скончались, пусть и дали возможность разработать процесс с демонизацией для расы колдораев. Вот только больше так легко получить хороший материал не удавалось. Все, что доставляли Архимонду сейчас, пленные из захваченных деревень до небольших городков, содержавших в себе лишь крохи магии. Тратить время на этих червей было высшим унижением, но демон терпел, зная, что рано или поздно повелитель снимет с него наказание, и потому следовало сделать ненавистную работу, при этом в качестве компенсации получить страх жертв. Один за другим он проводил ритуал, с удовольствием наблюдая за тем, как корчились от нестерпимой боли пленные. Вливание скверны и в то же время уничтожение личности подвергали жертв столь сильным страданиям, что они едва не выдирали прутья металлической решетки, обильно орошая своей кровью пол. Некоторые в процессе инициации умирали, но подобный итог всего лишь выбраковывал самых слабых, тех, кто не заслуживал быть даже тупым инструментом в руках легиона. Самым главным в этом ритуале было то, что создаваемые сатиры пусть и обладали теми же навыками, что и в прошлой жизни, но совершенно не помнили себя до инициации и запечатывали в сознании абсолютную верность легиону. Если бы Иллидан прошел такое обращение, остановившись перед очередным пленником, Архимонд на миг замер, ведь на него распахнутыми в ужасе глазами смотрела сама Асшара, униженная, раздавленная, убравшая из своих глаз нахальный блеск и сменившая его безраздельным и абсолютным ужасом. Именно такой он желал ее видеть, и пусть через несколько секунд наваждение рассеялось, и перед демоном проявилась самая обычная эльфийка, это было неважно, ведь он может испытать на ней все, что подсказывало воображение, все пытки, что он придумал в последние недели, отомстить за все нанесенные унижения. Архимонд провел рукой по обнаженной коже, оставляя кровоточащие полосы от когтей и глядя, как из глаз Асшары текут слезы, и улыбнулся, предвкушая следующие за этим мгновения. «Великий, владыка Саргерас приказывает вам явиться к нему». Страж скверны предусмотрительно остановился вдалеке от верховного демона, чувствуя его раздражение. И это решение было верным, ведь настроение Архимонда оказалось вновь испорчено всего несколько минут назад. Причина новой порции ярости была в том, что репетиция пыток Асшары завершилась, так толком и не начавшись. Увы, но он излишне увлекся. С каждым демоном могло случиться подобное, однако, если бы Архимонд и в самом деле смог заполучить эту стерву, столь быстрая смерть была бы непростительна. Выбранная для эксперимента низшая умерла уже на второй пытке, и теперь предстояло решить, какой вывод из этого следует. Можно быть уверенным в том, что королева намного сильнее этой самки, и потому сможет выдержать то, что убило низшую, но может быть стоит пересмотреть свои планы, чтобы не рисковать слишком быстро совершить месть. Видимо, второй вывод стоило взять за основу, и именно это вызывало раздражение. А также необходимо будет провести еще несколько экспериментов и для этого взять более сильных особей. Единственное, что утешало Архимонда, так это то, что рано или поздно Асшара непременно окажется привязана к подобной решетке, где сейчас висело окровавленное, истлевшее тело, ведь она просто не знала, как много было подобных выскочек, что желали занять его место, и как они все закончили. Да, пока легион не захватил Азерот, королева оставалась ценной для Саргераса, однако стоит этому миру пасть, как Асшара окажется в свите повелителя, а там ее участь будет предрешена. Нужно только дождаться этого момента. Именно дождаться, сейчас Архимонд не мог убить эту хитрую стерву и обвинить ее в реальных или выдуманных грехах, так как она заняла прекрасную позицию стороннего наблюдателя, не ответственного ни за что из происходящего, но способного оказать Саргерасу полезные услуги, а также поведать о просчетах его подчиненных. Но уже скоро эта роль будет ей оставлена, и тогда ее будет ждать теплый прием. Архимонд уже приготовил все к этому моменту, например, подверг ментальной обработке нескольких эльфов из свиты королевы. Однако, все эти мысли были отложены на будущее, а сам демон вошел в знакомое подземелье к покрытому рябью порталу. «Архимонд, ты осознал свою ошибку?» – спросил нетерпящий возражений голос. «Да, повелитель, впредь я буду внимательнее в обращении с низшими», — ответил архидемон и добавил про себя, — «и буду уничтожать доносчиков до того, как они смогут передать доклады. Хорошо, так как у меня есть для тебя поручение. Мне поступила информация о скором выдвижении Гзина с Шири армии Азерота. И если низшие не должны стать для нас проблемой, то присоединившиеся к ним драконы – серьезная угроза. И потому ты лично возглавишь армию, что уничтожит наших врагов. Я уничтожу их, разорву в клочья этих червей. Они не черви, Архимонд. Черви не могут убивать своих врагов. Или ты этого еще не понял? Угроза, явственно проступившая в голосе Саргераса, а еще импульс силы, что вдавил в пол генерала, показали, что повелитель более не воспринимал жителей Азерота слабыми и приходил в ярость от одного намека на то, что подчиненные думали иначе. «Простите, повелитель», — прохрипел генерал, — «я вовсе не считаю их слабыми, всего лишь уверен, что ничто не устоит пред мощью легиона, и наши враги будут повержены. Хорошо, помни об этом и впредь. Войска должны выступить уже завтра. И еще, на твоей стороне выступит аспект земли Нилтариона и его стая, черные драконы. Они станут ценным приобретением для легиона. Однако, во время сражения присматривайся к ним внимательней, эти создания еще не вобрали в себя скверну, а значит, им нельзя полностью доверять. Южная граница королевства Калдараев. 34 день с момента вторжения демонов в Азерот, спустя 8 дней с момента сражения у Сирана. Стрела срывается с тетивы и ослепительным росчерком устремляется к цели. Спустя мгновение она находит свою жертву, тролль, что уже отводил руку для броска копья, падает с разорванным взрывом черепом. И можно не беспокоиться, что регенерация его спасет, ведь отращивать конечности это одно, а вот головы уже другое. Между тем тирант не следила за полетом стрелы, абсолютно уверенная в верности выстрела. У нее не было на это времени, ведь враги были все ближе. Троллей было много, почти сотня, и если бы ее силы были прежними, смерть была бы неминуемой. Однако, с момента бойни в Зинасшире жрица стала другой. Лук направляется в сторону новой цели, и одновременно новая стрела силой, дарованная луной, создается на тетиве. Затем следующая и следующая. На каждый выстрел тратится лишь мгновение, что требуется для натяжения лука. Каждый смертелен, ведь доспехи и амулеты этих прислужников демонов не могут защитить. Отклонить корпус влево, чтобы пропустить пущенное одним из троллей копье, и сделать новый выстрел. А затем перекатиться в сторону, уходя от неминуемой смерти в лице жреца Ла. Вот только сам он не знал, что настоящая угроза уже приближается со спины, а когда понял, было поздно. Стена огня прокатилась по поляне, охватывая десятки троллей, вместе с оказавшимся в центре бушующей стихии жрецом. Они сгорели в очистительном пламени мгновенно, слишком велика была мощь магии в этом огне. Убить тех врагов, что не попали под атаку дракона, оказалось несложно, и спустя минуту тирант взирала на место сражения. Молчаливо и спокойно, хотя 2 месяца назад эта картина ужаснула бы ее, она медленно двинулась по обожженной земле, внимательно осматриваясь. Шевеление в 50 метрах от нее привлекло внимание, один из троллей не умер и был всего лишь ранен. Вскинув лук, тирант подарила ему легкую смерть, хотя ее он был недостоин. Рядом опустился Галарон, и жрица, не проронив ни слова, запрыгнула на спину дракону. Это было не первое их сражение и, видимо, не последнее, а потому слова были не нужны. Им предстояло успеть сделать еще многое, не стоило терять секунды на разговоры. С чего же все началось? Этот вопрос посетил тирант, когда красный дракон взмыл в воздух в поисках нового отряда неприятелей. Тот день, когда она вернулась из похода к источнику вечности, изначально был омрачен. Известие о пытке Иллидана вызвали в ней ярость и недоумение, но в тот момент она сдержалась, чувствуя, что окажется в своем мнении одинокой. Даже Малфурион не поддержит ее, слишком уж не взлюбил брата в последние ночи. Возлюбленный. С ним было так непросто. Они несли в своем сердце одну мечту, готовы были отдать свои жизни ради одной цели и друг друга, но в последнее время жрица стала замечать и расхождение во взглядах, до того скрытые яркими чувствами. Любимый был во всем предан Кинариусу, она и сама чтила своего учителя и всегда прислушивалась к его советам, но ведь и самый мудрый может ошибаться, просто потому, что неверно оценивает других. Почему этого не понимал Малфурион? Именно здесь проявились между ними разногласия, и даже родилась одна тайна, но ничего невозможно было с этим сделать. Вот и в ту ночь он не принял ее сторону. Это событие произошло всего спустя час после того, как Иллидан покинул расположение лесной армии. По всему лагерю со скоростью лесного пожара разнеслась весть о том, что тролли атаковали южную границу королевства. Вернее, не так, находясь в шатре Кинариуса на военном совете, что обсуждал это событие. Тирант узнала, что тролли атаковали Калдраив на всем протяжении границы, на севере, востоке, юге. Но лишь юг был сейчас доступен для лесной армии, и надлежало решить, как поступить в этой ситуации. В то время как шел спор между командующими, сама Тирант пыталась ответить на два стоящих перед ней вопроса. Вернее, не так, вопрос был только один, и ответ на него казался действительно важным, хотя до сих пор его никто не задал. Жрица выждала достаточно для того, чтобы дать озвучить его другим, но по прошествии времени заговорила сама. Если тролли напали именно в момент вторжения и в то самое время, когда наши границы оказались беззащитны, можем ли мы считать их прислужниками демонов? На нее посмотрели с недоумением. Неужели никого не волновала эта проблема? Полагаю, что косвенные признаки указывают именно на это, однако, сейчас перед нами предстают иные вопросы, и именно на них следует найти ответ, с легким укором обратился к своей ученице Кинариус. Дальнейшее обсуждение бессмысленно, Тирант еще никогда не была настолько уверена в сказанном, и ее голос, сильный, наполненный эмоциями, привлек внимание каждого, хотел он того, или нет. Если недалеко от нас есть союзники демонов, что убивают Калдраив, мы должны их уничтожить, здесь нет иного решения. Нам необходимо будет выступить через 6 дней, попробовал возразить Дартерин, тот самый друид, что пытал Илледана. Сделал он это зря. Одно присутствие этого эльфа раздражало Тирант, ведь проступок друида не привел к заслуженному наказанию, ему все простили. Почему? Кинариус объяснил это необходимостью сохранять единство в час перед грядущими сражениями с демонами, но саму Тирант это не удовлетворило. Она была уверена в необходимости немедленного пресечения подобных действий, а тот факт, что Дартерин столь нагло сейчас выступал перед всеми, не выказывая даже тени раскаяния, приводил жрицу в настоящее исступление, едва сдерживаемое. «Ваше мнение мне не интересно, и я прекрасно умею слушать». Отвернувшись от друида, Тирант заговорила яростно, страстно, так, как умела только она одна. «О чем вы думаете сейчас? О каких сроках выступления? За вашими спинами погибают эльфы, что оказались лишены защиты, и их убивают прислужники демонов. А вы желаете закрыть на это глаза под предлогом того, что у вас нет времени?» Обведя окружающих обжигающим взором, жрица продолжила. «Вы говорите об осторожности, но я вижу лишь безразличие и трусость, готовность бросить тех, кто нуждается в защите. Но между тем воля Луны требует от нас защищать невинных, превозмогать страх смерти и нести свет звезд тем, кто его забыл. И сейчас мы должны уничтожить зло, что вторглось на наши земли, так как мы имеем силу и возможность это совершить. Тирант, мы должны будем выступить через 6 ночей. В таких условиях отправлять часть армии на войну с троллями неразумно. Демоны только и жаждут». В момент, когда Тирант была уверена в своей правоте, для нее не существовало авторитетов, а потому даже Кинариус оказался без раздумий перебит, а жрица ответила: «У нас есть 6 ночей, граница находится невдалеке, и, если позвать с собой только самых быстрых воинов, мы сможем за сутки добраться до первых противников. 3 ночи будет на то, чтобы справиться с угрозой, и даже если не удастся перебить всех, кто вторгся в наши земли, мы сможем сказать себе и богине, что сделали все возможное. Но я не намерена уговаривать кого-то из вас. Те, кто почитают Эйлуну, те, в чьем сердце горит отвага, могут идти за мной. Все остальные вольны остаться и ждать нашего возвращения». Повисло потрясенное молчание, которое спустя несколько мгновений попытались прервать, но сделать это им не удалось. «Нет!» — яростный крик смутил Малфуриона, что готов был возразить своей возлюбленной. «Я все решила, и вам не удастся меня переубедить. Я готова одна пойти на границу, и я верю в то, что Илуна не оставит меня в беде». Завершая свою речь, Тирант выдернула из колчана стрелу и ударила ей в деревянную столешницу, выплеснув часть своей силы, после чего, не оборачиваясь, вышла из шатра. Вслед за ней направились все жрицы, несколько друидов и даже одна дриада. Последним вышел молчавший все время обсуждения дракон, прикрыв за собой занавес шатра. Среди оставшихся повисло неудобное молчание, а взгляды уперлись в воткнутую стрелу, трещины от которой разошлись по всей поверхности стола. Решение, что приняла Тирант, было спонтанным, но она о нем ни разу не пожалела. Тысячи колдраев последовали за ней, и этой силы было достаточно для победы. Лишь время мешало осуществлению планов, но управлять им жрица не умела, а потому не считала нужным беспокоиться об этом. Все, что возможно, они выполнят, в остальном же стоит положиться на волю Элуны, что сможет подарить шанс своим детям. Сложнее всего было уговорить выступить вместе с ней Галарона, что не желал вмешиваться в конфликт между расами Азерота, но и его тирант удалось убедить. А после того, как жрица прилетела к пограничью и увидела следы зверств троллей, жалости к ним она более не испытывала, только желала уничтожить, как существ, противных самой жизни. Как же ей было стыдно за свои прошлые взгляды, и этот стыд и разочарование она вымещала на враге, сотнями уничтожая троллей. Тирант осталась на границе после того, как 5 дней истекли, с неба обозревая окрестности и выискивая проклятых предателей. Но на 6-ю ночь ей пришлось повернуть в сторону Зинасшари, догоняя выступившую в поход армию. Тысячи разных существ собрались воедино и неудержимой волной направлялись на север. Легконогие дриады бежали впереди, разведывая путь. Жрицы и луны разошлись полукругом верхом на саблезубах, готовые принять на себя первый удар и отступить, если он окажется слишком сильным. Основа войска шла в центре, неторопливо и в то же время неутомимо, ведь все, кто собрался там, могли подпитывать свои силы магией природы. Однако драконов среди них не было, тирант смогла бы разглядеть их с той высоты, на которой находилась. Ее возвращение к Кинариусу прошло достаточно спокойно. Учитель попенял ей тем, что она не спросила его совета и действовала необдуманно, но при этом признал, что решение это было правильным, тем более, что большинство пошедших за ней воинов вновь присоединились к войску и даже привели с собой добровольцев. Число вернувшихся было меньшим, чем было тех, что направились за тирант, но отставшие все еще продолжали пребывать, и можно было надеяться, что на боеспособности армии эти события не скажутся. Жрица и сама вынуждена была признать, что действовала на эмоциях, и в результате беседы между учителем и ученицей вновь воцарилось согласие, почти ничем не омраченное. Сейчас армия вновь была единой и лишь дожидалась присоединения к ней драконов, не останавливая свое продвижение к Зинасшари. В настоящий момент тиранты была занята тем, что высматривала союзников с неба верхом на Галароне, особенно пристально всматриваясь в горизонт на северо-востоке, так как было известно, что драконьи стаи обитали в основном именно там. Правда, где конкретно, никто не знал, так как живых свидетелей, что нашли бы кладки драконов, не существовало. Небо на востоке уже начало бледнеть, предвещая восход и слепящее солнце, когда жрица, наконец, увидела множество силуэтов, стремительно приближавшихся к ним. И надо сказать, что чем ближе становились драконы, тем более величественным и в то же время страшным казалось это зрелище. Зеленые, красные, бронзовые, синие создания, могущественные и смертоносные. Самый маленький дракон превышал 20 метров, в то время как аспекты вдвое превосходили их. Однако, почему были видны только 4 стаи? Галарон, ведь существует 5 крупнейших стай драконов, так где же еще одна, черная? Я не знаю, тирант, мне самому известно немногим больше, чем тебе, и, как видишь, Алекстраза, моя владычица, выполнила свое обещание и привела стаю сражаться. Я все понимаю, но меня это тревожит, проговорила жрица. Среди прибывших отсутствовали черные драконы, а еще не было видно 2 аспектов, Нилтариона и Малигаса. Но где они? Эти драконы решили избежать сражения, так или иначе, но время, для того, чтобы недостающие союзники присоединились, оставалось. Ведь до Зинасшири еще 7 ночей пути, и если только враг не встретит их раньше, недостающие аспекты их стаи смогут к ним присоединиться. Примечание к части. Хочу здесь вставить небольшое пояснение. Тут нет намека на очередное гадство Кинариуса. Он вполне логично не желает разделять армию накануне наступления, считая, что вначале следует разобраться с главной угрозой, демонами, а уже затем сражаться с троллями. Не стоит забывать, что уже назначен час встречи с драконами, так что задержка даже на день может быть опасной. Если сравнивать позиции Кинариуса и тирант, скорее последняя повела себя неразумно, но думаю понятно, почему она поступила так, как поступила. Глава 9. Болотистые низины близ разрушенной деревни Нирн. 41 день с прихода демонов в Азерот, спустя 15 дней с момента сражения у Сирана. Одна из лап саблезуба внезапно провалилась почти по грудь, отчего тирант потерял равновесие и едва не свалилась с седла. Это происшествие, уже не первое за последние сутки, еще больше подстегнуло раздражение у обычно спокойной жрицы. По крайней мере, именно так Тирант воспринимала свой характер. Вся беда ее и всей армии состояла в том, что на следующий день после прилета драконов на всем протяжении пути армии разразился дождь, словно он был принесен на крыльях этих исполинов. И ливень этот не прекращался двое суток, обильно сдабривая землю. А учитывая тот факт, что места, по которым передвигалась лесная армия, и без того представляли собой низину, местами переходящую в болото, воинам и вовсе приходилось переходить вброд отдельные участки. И хорошо, что среди вступивших в армию эльфов были знатоки этих мест, что могли провести по ним армию и не дать никому сгинуть в топях, но даже так они не досчитались уже очень многих. Еще одной хорошей новостью было то, что к настоящему времени тучи начали рассеиваться, а дождь более не лил стеной, а лишь накрапывал, что обещало скорое окончание непогоды. Тирант думал о том, что едва армия выберется в достаточно сухую местность, им потребуется хотя бы ночь отдыха на то, чтобы привести себя в порядок. Оружие и доспехи пусть и были укреплены магией, но даже они имели обыкновение намокать и своим весом придавливать к земле. Также следовало дать отдых эльфам, позволить им высохнуть у костра и восполнить силы во сне, чего они не имели возможности сделать уже долгое время. Во многом эти мысли были связаны с тем, что ее назначили командующей жрицами Луны, и к ее собственному удивлению никто этому решению не противился. Само назначение было предложено служительницами и поддержано Кинариусом, и теперь Тирант надлежало достойно исполнить возложенные на нее обязанности. В частности, позаботиться о благополучии своих воинов. «Госпожа, впереди мы нашли сухую возвышенность, проводники говорят, что она единственная, на много километров вокруг, на ней сможет поместиться вся армия. Вы проверили это место на присутствие магических ловушек и скрытых врагов? Нет, лишь часть армии. Это место всего 200 метров в ширину и 400 в длину. Мы не заметили там какой-либо магической энергии или постороннего присутствия. В таком случае выделите 10-ю часть жриц в дозор, все остальные пусть компактно займут часть этого возвышения». Предупредив о своем решении Кинариуса, Тирант задумалась. До Зинасшири оставалось идти порядка 400 километров. Учитывая тот факт, что армия передвигалась весьма быстро, существа в ней отличались редкой выносливостью, путь до столицы должен был занять еще около недели. Однако она помнила, какими были демоны, и полагала, что эти создания смогут передвигаться значительно быстрее и вряд ли станут ждать их у стен города. Вполне возможно, что встреча с врагом будет уже скоро. Смогут ли они победить? С ними воля Луны и сила драконов, но окажется ли этого достаточно? Ответа на этот вопрос Тирант в точности не знала, хотя и верила, что они смогут справиться со всем, что бы ни произошло. Кинариус не стал винить ее за самоуправство, а наоборот, поблагодарил и подтвердил приказ армии остановиться на отдых, который, однако, был прерван всего через 3 часа после того, как последние палатки были установлены на узком пятачке. Дозоры обнаружили быстро приближавшихся к расположению армии отряды демонов, и в связи с этим командующие были вызваны в шатер Кинариуса. «Для начала я бы хотел услышать оценку местности и взгляд на то, как расположить наши войска», — проговорил Кинариус, обведя своим пронзительным взором всех собравшихся. А Тирант неожиданно осознала, что среди присутствующих не было тех, кто бы обладал опытом командования большими отрядами. Из собравшихся в шатре только некоторые колдараи руководили да воины небольшими пограничными отрядами. Она же и вовсе, несмотря на высокую должность, поставившую под ее командование более 2000 жриц, до вторжения демонов была обычной послушницей. Плохо, но разве возможно сейчас это изменить? На западе от занимаемой нами возвышенности болотистая местность, приступил к докладу один из друидов, ни мы, ни демоны не сможем пройти ее, если не использовать магию. Потому нам не стоит ожидать атаки с этого направления и достаточно будет поставить следить за левым флангом дриад. Что касается правого фланга, местность там ничем не защищена и враг легко сможет обойти нас с той стороны. Позвольте мне прикрыть это направление, обратилась Тирант к Кинариусу. Почему именно тебе? Ты можешь объяснить нам свое желание? Спросил полубог. Если демоны решат обойти нашу армию и ударить с фланга, они используют наиболее быстрых и в то же время не слишком ценных особей. Думаю, такими будут гончие и подобные им создания. И для того, чтобы их остановить, потребуется высокая скорость, которую мне и сестрам смогут обеспечить саблезубы. Ты обосновала свое решение, и поэтому я согласен его принять. Жрицы встанут недалеко от правого фланга и будут готовы помочь ему отразить атаку. Звучали иные предложения, но общий смысл был понятен. Местность просто не располагала к сложным построениям, а потому исход боя решит то, на чьей стороне окажется собрано больше силы. Лично Тирант волновал один вопрос. За все время совещания три аспекта, что присутствовали в шатре, ни разу не вмешивались в беседу и говорили лишь тогда, когда их спрашивали напрямую. При этом они предстали в своем эльфийском облике и вели себя крайне сдержанно. Жрица еще помнила поведение Алекстразы на совете полтора месяца назад, уверенности ярко демонстрируемое превосходство, что выказывала дракон, и потому сейчас одного взгляда было достаточно, чтобы понять, аспекты взволнованы, возможно даже не уверены в себе. Причину волнения искать не требовалось, два аспекта отсутствовали, и стая черных драконов так и не присоединилась к лесной армии. Где они были, никто из крылатых объяснить не мог или не хотел, так или иначе, но драконы намеревались воевать, и потому лишними вопросами на них не давили, и на самом совете эта тема ни разу не поднималась. Тирант в обсуждении участия более не предпринимала, ее роль была понятна и не требовала пояснений, а все мысли были заняты предстоящим сражением и воспоминаниями о видах демонов и их уязвимых местах. Не в первый раз она задалась вопросом о том, как Илледану удалось получить настолько точные данные, ведь казалось, что за ними стоял многолетний опыт. Стоило бы задать ему этот вопрос при встрече, но сейчас необходимо повторить усвоенные знания. Повторить не только ей, но и остальным жрицам. Тирант проследила, чтобы ознакомились с буклетом все, благо заклинание копирования и мага, что смог его наложить, удалось найти, пусть и с трудом. Но сделали ли это остальные, Тирант этого не знала, но очень хотела узнать. Наконец тяготившее жрицу совещание подошло к концу, и Тирант смогла незаметно подойти к Малфуриону, что впервые за долгое время пребывал в одиночестве. Увидев, что она ожидает его, друид расплылся в счастливой улыбке и сделал несколько шагов вперед, крепко сжав ее в объятиях. Тирант счастливо замерла, вдыхая запах любимого, и лишь спустя несколько секунд тихо прошептала: «Любимый, я должна тебя предупредить. На поле боя тебя ожидает опасность». Малфурион попытался разорвать объятия, но она не дала ему этого сделать. «Послушай меня, мне достались важные знания». «От кого ты все узнала?» — хрипло и настороженно спросил он. «От Илледана. Ты не должна верить ему», — громко и отчетливо произнес он, а Тирант увидела, как в их сторону обернулось несколько разумных. «Малфурион, я говорю об этом буклете». Тирант показала книгу, что все эти дни бережно хранила. «Боюсь, что тебе не захотелось с ней знакомиться, но там содержатся действительно важные знания». «Я обойдусь без его помощи», — упрямо ответил друид, — «и хочу, чтобы ты тоже ничего от него не принимала, Илледан не заслуживает нашего доверия». «Малфурион, прошу, он же твой брат, отчего такое отношение к нему? Я просто знаю его лучше. Надеюсь, моему мнению ты доверяешь больше?» «Да, конечно», — с грустью ответила девушка и произнесла с вымученной улыбкой: «Береги себя, прошу, не оставляй меня одну». «Конечно, разве я могу умереть?» — спросил Малфурион и поцеловал ее на глазах у всех. А это значило среди колдораев очень многое. Дворец в Зинасшаре, то же самое время. Асшара быстро спускалась по лестнице, что вела в комнату с порталом. На ее лице, обычно бесстрастном или насмешливом, отражалось беспокойство и смятение, которое она не пыталась скрыть, вернее не желала этого делать, ведь показать свои эмоции в создавшейся ситуации было бы лучшим выходом. Поспешно и быстро она спустилась по ступеням и почти вбежала в зал, в который один за другим прибывали демоны. Когда только проходила подготовка к вторжению, это место было идеальным для скрытного общения с Саргерасом и накопления сил для удара по Зинасшаре, но сейчас подобный путь вызывал затруднения. Впрочем, Асшаре было безразлично, какие неудобства испытывали демоны, главное, чтобы они могли иметь возможность проникать в Азерот. Однако сейчас надлежало перекрыть им путь, дабы связаться с повелителем. «Ты», — бросила она первому попавшему демону-стражу, — «отправляйся назад и передай мой приказ на время прервать переход, а также сообщи повелителю о том, что мне нужно переговорить с ним. Я не намерен исполнять твоих приказов ни...» Договорить демон не успел, разорванный на куски магией Асшары. «Ты», — обратилась она к другому стражу, тоном показывая, что произошедшее до этого событие не стоит внимания, — выполни мой приказ». Этот демон оказался понятливее собрата и мгновенно нырнул в проход, после чего потянулись томительные минуты ожидания. Мир демонов и мир Азерота находились невообразимо далеко друг от друга, и даже портал, их соединяющий, не позволял преодолевать это расстояние мгновенно. В результате тень повелителя она почувствовала лишь спустя полчаса. «Что ты желала мне сообщить?» Голос Саргераса был раздраженным, видимо, вызов оторвал его от дел. «Повелитель, позвольте вопрос, ваш союзник, о котором вы говорили, это ведь Нилтарион, аспект Земли. К чему ты об этом спросила, а с Шарой почему полагаешь, что должна знать ответ?» Тон Саргераса стал холодней, а это могло означать большую беду. «Прошу прощения, повелитель, но мне стала известна информация, которую Нилтарион мог скрыть от вас, с этим и связан мой вопрос. Я слушаю. Мне сообщили об артефакте, что попал в лапы этого дракона. Насколько мощным является этот артефакт, мне неизвестно, но по поступившим докладам, он позволит аспекту на равных сражаться с легионом. И я подумал о том, что если Нилтарион наш союзник, он должен был доложить вам о получении такой силы. Он говорил вам об этом? Нет, спустя томительно долгий промежуток времени ответил темный силуэт в рябе портала, Нилтарион ничего не сообщал. Что это за артефакт и как дракон его получил? Артефакт является творением расы драконов, и оказался в лапах Нилтариона совсем недавно, мне неизвестно, как он его получил, но по сведениям, переданным моим шпионам, сила души дракона огромна. Ты вновь доказала свою пользу, Асшара, голос Саргераса потеплел, и подтвердила, что сможешь занять достойное место в легионе. Архимонд знает о полученных тобой сведениях, я желала вначале подтвердить полученные вести у вас и лишь затем передавать их Архимонду. Но все будет передано ему немедленно, твердо ответила Асшара и, немедля более ни мгновения, установила связь с архидемоном. Архимонд, полагаю, без моей помощи тебе не удастся справиться и потому я с радостью ее окажу. Ни приветствия, ни почтения в голосе Асшары не было, зато имелось много иронии, с которой она ничего не могла да и не хотела сделать. Ты должен знать, обойдусь без твоих советов, лживая стерва, ответил Архимонд, добавив к сказанному еще несколько красочных выражений, после чего оборвал связь. Наверное, впервые за очень долгое время Асшара была растеряна, а еще очень сильно испугана. Если повелитель решит, что сообщение не было передано по ее вине, вся тяжесть наказания достанется именно ей, и ее воображение подставляло поистине страшные картины возможных кар. Что особенно печально, в настоящий момент Асшара находилась всего в нескольких шагах от портала, и если Саргерас решит повернуть свой гнев на нее, мне не удалось передать сообщение Архимонду, но я найду Тихондрия и доставлю информацию через него. Торопливо проговорила Асшара и выбежала из комнаты. Ей никто не препятствовал. Край солнца начал подниматься над горизонтом, озаряя кровавым цветом небеса на востоке и предвещая скорое сражение. На смену прохладе ночи пришло тепло, и вместе с этим окрестности заволок стелящийся по земле туман. Войска были построены и готовы к бою, и спереди их прикрывали наспех выращенные друидами колья. Первыми воины лесной армии услышали шум тысяч созданий, приглушенные из-за тумана, но все же долетевшие до них несмотря на расстояние. Рев, скрежет металла, громкие крики, демоны не умели передвигаться тихо, да и не считали необходимым. Затем из тумана выступили первые фигуры, но было неясно, кем они являются. Солнце постепенно взбиралось все выше, и вскоре туман должен был рассеяться, но демоны не стали этого ждать. Единой волной они бросились вперед. В небо поднялись драконы и приготовились смести своим пламенем первые ряды врага, изготовились к стрельбе колдарай, всматриваясь в меняющий форму туман. Однако первый удар оказался нанесен демонами. Небо прорезал яркий луч и ударил в подлетевшего слишком близко бронзового дракона. Тот не успел уклониться и принял заряд магии на грудь, после чего, не издав более ни звука, упал вниз, прямо на выращенные друидами колья и первые ряды воинов лесной армии. Но дракону было уже все безразлично, ведь он был мертв. От произошедшего множество драконов впали в неистовство и пустили заряды пламени в сторону врага, не дожидаясь приказа. И сделали они это абсолютно бессмысленно, ведь демоны просто не приблизились достаточно для того, чтобы их возможно было атаковать. Демоны не изменили своей прошлой стратегии, первыми в бой вступили самые слабые особи. Они вынырнули из тумана тысячами и бросились вперед, невзирая на смерть собратьев. Их встретили сотни и тысячи стрел, магия стихии, к которой взывали друиды, обжигающие драконье пламя. Но это не остановило нападавших, и они смогли пробиться к первым рядам лесной армии, где их и встретили бьорны, могучими ударами остановившие лавину тел. В битву включились эридры, но весь свой огонь они сосредоточили на кружащих в воздухе драконов. Те же в свою очередь изрыгали на них пламя и били магией, выжигая целые участки поля боя. Особенно страшные чары применяли синие драконы, и поэтому именно они были главной целью вражеских атак. Противостояние между чернокнижниками и повелителями неба приносило тысячи убитых низших демонов, однако там, где располагались чернокнижники, висела невероятная по сложности защита, которую невозможно было так легко преодолеть. Однако и драконы после первой потери стали осторожнее и уходили от атак магов, потеряв лишь еще одного сородича. На земле же сражение все больше переходило в хаос, так как всего спустя несколько десятков минут линия столкновения двух армий утратила строй и порядок. У демонов он и прежде отсутствовал, но и друиды с бьорнами не смогли его поддерживать. Увы, но очень немногие из вошедших в состав лесной армии создания имели представление о строе, и потому битва быстро распалась на цепь схваток, где не было ясно, кто побеждает в развернувшемся сражении. С неба огненными кометами начали падать инферналы, призванные эридорами и самим Архимондом, однако многие из них так и не смогли достичь земли, став добычей драконов. Извечный способ атаки дал на этот раз сбой, и архидемону приходилось лишь скрипеть зубами от ярости. Тирант эти первые минуты боя пропустила, напряженно вглядываясь на запад, туда, откуда мог ударить враг. Его атака была столь очевидна при преимуществе демонов в численности и стоявшем над полем сражения тумане, что жрица ни на миг не усомнилась в том, что она состоится и уже держала стрелу на тетиве. Ее примеру следовали и другие сестры, и когда они заметили неясные силуэты среди тумана, тирант оставалось лишь отдать нужный приказ. Дальнейший бой для нее слился в нескончаемое создание стрелы и выцеливание подбегавших врагов. Благодаря туману гончие несколько растянули свои порядки, и это дало шанс жрицам достойно встретить их еще на подходе. Стрелы падали серебряным дождем, наполненные магией, дарованной луной. Они разрывали на части твари, не оставляя им и шанса на существование. Лишь немногие создания прорывались к первым рядам, но здесь их встречали чакрумы. Бой длился, казалось, бесконечно. Гончие и иные порождения скверны очень быстро осознали, что прорваться в лоб шанса у них нет, и начали атаковать во всех направлениях, стремясь оказаться в тылу оборонявшихся. С запада, юга, севера. Атаки были бессистемны и оттого столь опасны. Тирант вынуждена была разделить подчинявшийся ей отряд на несколько крупных частей и теперь не столько стреляла, сколько с помощью призванного сокола вглядывалась в поле боя. Порой ей удавалось увидеть опасность, но часто гончие успевали прорваться сквозь все заслоны к намеченной цели. Однако разделенность вверенных ее заботам сил тревожила жрицу, и в конце концов тирант приказала вновь объединить разрозненные части, сдвинувшись к востоку, пусть и открывая для атаки край правого фланга, но при этом рассчитывая сохранить мощь отряда, если тактика врага изменится. Она помнила слова Илледана о том, что демонов не стоило недооценивать, и уже вскоре убедилась в верности своего решения. В одно мгновение из сильно поредевшего тумана выдвинулся ударный кулак из даже не сотен, а нескольких тысяч демонов, среди которых мелькали погонщики. Враг превосходил ее отряд почти в три раза, под ее командованием было лишь чуть более 2000 всадниц. Но ее это не испугало. Подняв лук над головой, тирант прокричала в наполненное огнем и вспышками заклинаний неба: «Эйлуна, даруй мне силу!» Звонко, так, что голос разнесся над полем и был подхвачен другими сестрами, а затем оружие в ее руке засветилось серебристым лунным светом. В памяти проснулись давние уроки настоятельницы: стрела, повинуясь желанию и созданному образу, образовалась на серебристой тетиве, а затем мгновенный росчерк устремился к цели, дабы взорваться в первых рядах демонов, испепелив несколько десятков и еще больше раскидав в стороны. И не только ей ответила богиня, на всем протяжении вражеских рядов прозвучали взрывы, остановив бег демонов, а следом за этим в ошеломленного врага устремились простые стрелы, заряженные силой Эйлуны. Но остановить противника сразу им так и не удалось, и спустя 2 минуты сражение закипело в первых рядах. Жрицы, вооруженные чакрумами, бесстрашно встретили врага, отдавая свои жизни и унося с собой сотни врагов, и выгаданных ими нескольких минут оказалось достаточно, чтобы уничтожить оставшихся противников. Неверяще оглядев поле боя, тирант осознала, что они справились, и более никто не показывался из-за скрывавшего местность тумана. Взгляд на сражавшихся невдалеке собратьев показал ей, что там кипит яростный бой, и пусть нельзя было сказать, на чью сторону клонилась победа, но они держались. И сейчас, если ударить в правый фланг врага, тирант кровожадно улыбнулась и отдала сигнал на сбор, а затем обратила взор в небо. Там, на северо-востоке, показалось множество точек, что стремительно приближались к месту битвы. Черные драконы спешили присоединиться к сражению, и впереди всех летел Нилтарион. Конец 1 части 2 книги. Примечание к части. Тихондрий, Натризим, командовавший действиями Пылающего легиона во время третьего вторжения. Для читателей важно знать только одно, это сильнейший из Натризимов, встреча с которым крайне нежелательна для ГГ. Часть 2. Источник Вечности. Глава 1. Малфурион взмахнул рукой, и, повинуясь его желанию, корни пронзили бежавших на него демонов. Спокойствие и шепот природы заполняли все его существо, даже несмотря на тот хаос, что творился вокруг, ведь растения, воздух, токи природной энергии, все это говорит с друидом и подсказывает путь, по которому он сможет идти. Надо лишь уметь слушать, Илридан не умел, а потому не смог и постичь это искусство. Воздух шепнул об опасности справа, и Малфурион уклонился в сторону, взмахнув посохом. Гончая почти сразу вскочила, но затем забилась в судорогах и через мгновение сдохла. Хороший посох помог ему создать кинариус, достаточно ранить им до крови, и семена растений попадают в тело жертвы, а затем, использовав ману с посоха и собственную силу врага, стремительно разрастаются, причиняя боль и почти мгновенно убивая. Вот только надо помнить про это самое почти. Малфурион пошел вперед, хотя смысла в движении не было. Уже спустя несколько минут сражения битва превратилась в хаос. Очень скоро демоны смогли добраться до друидов, прорвав почти сразу распавшийся строй, и теперь приходилось сражаться в ближнем бою. Но Малфурион был готов и к подобной схватке, а силы природы берегли его. Сразу несколько тварей бросаются на него со всех сторон, гончие, стражи скверны, бесы, тычок посоха в землю, и вокруг него выстреливают корни, пронзая всех напавших. Некоторые из них еще живы и скрежещут зубами в бессильной ярости. Демоны невероятно живучие создания. Они могут выжить там, где умрут любые иные существа, скверна дает им силу. Малфурион в раздражении закусил губу, но тут же привел свои чувства в состояние покоя. Он прочитал те записи, что передал его брат, пусть и не собирался в этом признаваться, и теперь использовал полученные знания. Например, сейчас он потратил лишнюю секунду для того, чтобы добить раненых демонов, ведь в книге Илридана указывалось, что демон, не умерший сразу, с большой вероятностью сможет выжить.